Уже прошли те дни, когда он мог бездумно бросаться в бой. После воспитания отца он уже не мог закрыть глаза на недостаточный анализ, даже если бы сильно этого захотел. Словно зуд, словно религиозный ритуал, все должно быть рассчитано и разобрано по полочкам. Каковы вводные? Место действия, забвение, поправка, горящие, подвергнувшиеся атаке забвения, причем по его же собственной наводке, обстановка, хаос, не поддающийся описанию, окружение группой врагов, превосходящих его численностью в сотни раз, гарантировано. Вероятность коллапса самого забвения от многочисленных повреждений и буйства Черного Ордена, есть и немалые враги, сакаэрцы, аутрайдеры и читаури, мобильные отряды, не всех из которых поместились в Черную Астру, угроза минимальна. Простое пушечное мясо, а вот их генералы составляли большую часть опасений. Корвус Глефа и Проксима Миднайт, потенциально высокая, отступили, но с очень высокой вероятностью вернутся, если почувствуют, что его можно будет как-то задеть. Кул Обсидиан, устраненная, в ближайшие пару часов он точно не сможет помочь своим братьям и сестрам. Крис позаботился об этом лично. Эбонимо, потенциально высокая, либо высочайшая, в зависимости от его не самого стабильного эмоционального состояния и камня силы, которому можно найти применение, несмотря на обратный эффект на самом Крисе. Суперджиант, высочайший уровень угрозы, который предстал перед ним прямо здесь и сейчас. Первый приоритет – возможности. Высокоактивная телепатия, собственно личная психопатия, безумие, какая-то форма выборочной неосязаемости. Просчитать такого врага чрезвычайно трудно. Примечание. Имеется чрезвычайно сильный, как минимум на уровне генералов Черного Ордена, раб. Кролл Денверс показала широчайший спектр возможностей и экстраординарный уровень угрозы конкретно для него. Возможные источники силы, подмеченные за немногочисленные столкновения с этой бедной жертвой его суки-сестры. Квантовая энергия, пространственная энергия, космическое излучение неизвестного спектра, либо мутация. Каждая из этих версий подразумевает за собой какую-либо связь с одним из камней бесконечности, иначе объяснить столь сильное влияние на него затруднительно. Данная версия подкреплена собственными ощущениями Криса. Возможности космического пространственного магического излучения, сверхчеловеческое усиление всех параметров, сила, скорость, реакция, выносливость, подкрепленная мобильностью в трехмерном измерении, если по-простому, она умела летать и имела высокую степень манипуляций, природная атмосфера, искусственная, открытый космос, мгновенные изменения направления и скорости без инерционных последствий, возможно самое неприятное, проявление энергии в реальности, пространственные фракталы, вызывающие ряби в пространстве и выражающиеся энергией золотистого цвета высокой интенсивности, эффект от прямого попадания, как от высокотемпературных плазменных импульсов до нескольких тысяч градусов. Теоретическая способность к частичному разрушению квантовых структур материи. Последний факт не имел особого значения, в прямом противостоянии в любом случае нежелательно попадаться под эти лучи. Они заведомо имели преимущество над Крисом за счет загадочной природы. Непосредственный враг, Кролл Денверс и прячущийся где-то суперджиант, но для начала нужно разработать противодействие против первой. Необходим тактический ответ. Нейтрализация энергии, теоретически возможно, но маловероятно, учитывая неосведомленность Крис над манипуляцией всей широтой собственной силы. Фактор неожиданности – обязательно, но главное найти правильный момент и нужную возможность. Снижение боевой эффективности, ограничение подвижности, высокоэффективно при правильном подходе. Снижение уровня кислорода в окружающей среде, теоретически возможно, но довольно бесполезно, учитывая возможности самой Кролл. Высока вероятность, что ей не вообще нужен кислород, но имелась и ярко выраженная слабость, причем не только самой Кролл. Она была продолжением воли Суперджиант, там где начиналось ее намерение, все заканчивалось мыслью Суперджиант, устрани одну и вторая окажется, как без рук, тоже верно и в обратную сторону. Что ж, время сражаться. Крис медленно выдохнул, и мир снова пришел в движение. Рывок, и его кулак врезается в пустоту, едва не задевая голову Кролл. Она уже выше. Ее тело выгибается в воздухе под невозможным углом, а в следующий миг она уходит в крутой разворот и атакует. Бум! Удар слева. Крис даже не видит его, только ощущает раскаленное давление на ребра и отбрасывается в сторону. Его ноги едва касаются поверхности, когда Денверс уже снова здесь. Пинок снизу вверх, он отклоняется назад, но она мгновенно корректирует траекторию и вонзается плечом ему в грудь. Бум! Отталкивается, уходит, взмывает вверх. Крис стиснул зубы и немедленно успокоился. Что за раздражающий враг? Она не просто летает, она не подвластна гравитации. Полностью контролирует вектор движения в любой момент, способна изменять траекторию в непредсказуемом порядке. Удары, разрушительная мощь, но требуют времени на разворот, силовой импульс, и Крис врывается в воздух. Он мелькает перед Кэрол, выбрасывая колено в ее живот. Она блокирует, но он разворачивается вокруг ее руки, фиксируя ее плечо, и с невероятной точностью всаживает кулак в ее висок. Глухой хлопок. Кэрол отлетает, но не теряет контроля. Она ловит себя на воздухе, выворачивается, и внезапно разрезает пространство вокруг себя яркой вспышкой энергии. Крис наклоняется в последний момент. Еще один удар. Теперь он откидывается назад, используя инерцию, словно невесомый. Кэрол настигает его с колоссальной скоростью. Бум. Сильный удар в грудь. Он отбрасывается к стене разрушенного здания, но не падает. Вместо этого он вцепляется в край обломка и резко прыгает в сторону, уходя от следующего заряда энергии. Большую часть урона наносила не мощь ударов, хотя и они были болезненны. Именно высокоинтенсивное свечение оставляло за собой неприятные ожоги. Но его расчеты подтвердились, Кэрол действует инстинктивно. Ее атаки мощны, но не всегда точны. Крис продолжил движение, не позволяя боли взять над собой верх. С каждым ударом, каждой вспышкой энергии он анализировал, просчитывал, подстраивался. Кэрол сражалась, как природная стихия, а стихия не привыкла думать. Крису достаточно было создать правильные условия и направить эту стихию в нужное русло. Она уже летела к нему, кулаки раскалены догола, золотистая аура вспыхивает вокруг нее, сжимая пространство в своем полете. Раз. Крис бросается навстречу, слишком очевидное движение, чтобы Кэрол не отреагировала. Она делает резкий маневр влево. Два. Крис резко тормозит, используя собственный импульс, но не останавливается, он делает плавный шаг назад, будто теряет равновесие. 3. Кэрол рефлекторно смещается и атакует с новой позиции. 4. Кэрол ошибается. Он знал, что ее самая разрушительная сила – это импульс, создаваемый при переходе из одной точки в другую. Но Крис также знал, что момент между этими переходами – ее слабость. Он видит, как Кэрол с силой отклоняется назад, готовясь нанести удар, и именно в этот момент Крис движется вперед, ломая ее ритм. Он пригибается в последний миг, уходя от ослепляющего разряда энергии, и выбивает локтем ей под ребра. Попалась. Кэрол отлетает назад, но он не дает ей прийти в себя. Следующий удар – в солнечное сплетение. Затем хватает за бедра и бросает вниз, прямо на расколотую плиту, покрытую раскаленными обломками. Бум! Она врезается в поверхность, но почти мгновенно взмывает вверх, ее руки уже заряжены новым разрядом. Крис не дает ей закончить атаку. Секунда, и он уже здесь. Он сжимает ее запястье, резко разворачивает, перекрывая ее вектор движения, и отбрасывает в бок, будто меняя полярность ее собственных сил. Кэрол дергается, теряя контроль на миг, но этого мига достаточно. Поток энергии, который должен был настигнуть Криса, теперь разрезает пространство мимо него, оставляя после себя бушующее пламя. Крис замахнулся рукой, но тут же гасит в себе импульс для создания добивающей серии ударов, что просто раздавит Кэрол в пыль, безжалостных, стремительных и разрушительных, как учил его отец, но совершенно неуместных в этой ситуации. Он притворяется увлеченным боем, хотя всего минуту назад расколол Кэрол, как орешек. Одна мысль, 10 секунд, и она проиграет. Он делает вид, что бой близок к паритету, хотя обмен ударами уже начал ему наскучивать. Но он не только просчитывал Кэрол. Все это время он следил за лежащей в луже собственной крови гаморой. И, наконец, он видит движение в тени. Крис ловко изгибается, проходил под рукой Кэрол и обхватывает ее со спины, словно змея. Около ее головы выставилась рука с выставленным вперед указательным пальцем, на чьем кончике засияла энергия красного света. Честное слово, Крис будто бы маленьким ребенком запрыгнул на спину большой тети и притворился ковбоем с пистолетом в руках. Вот только это тоже было частью плана. Красный. Вспышка ревущей красной энергии моментально унесла суперджиант от гаморы. Безумная сука разве что закричать успела от боли и неожиданности, прежде чем ее пронесло через десятки зданий. Крис моментально отцепился от Кэрола и сам себе кивнул, увидев, что рабыня направилась за своей хозяйкой. Все прошло ровно так, как он и предполагал. У Криса тоже была очевидная слабость, лежащая и беспомощная Гамора. Крис спровоцировал притаившуюся суперджиант, сделав вид, что бой идет равный. Естественно, та не смогла удержаться и попробовала взять Гамору в заложники, когда Крис был слишком увлечен боем, за что получила избыток пространством прямо в торс. Честное слово, как конфетку у ребенка отобрать. «Гамора», – прошептал Крис, аккуратно беря девушку на руки. У той были силы разве что застонать от боли. «Сейчас мы переведем тебя в безопасное место». Воспользовавшись силой шести глаз, Крис моментально нашел своих ближайших союзников. Несколько прыжков, несколько этажей вниз, и Крис оказался рядом с лежащим и стонущим Квиллом. «Питер, Херли, ты разлегся», – запишил Крис, аккуратно положив Гамору около Звездного Лорда. «Совсем делать нечего, если ты не заметил», – застонал рядом Ракета. «Нас тут вообще-то немного убивают». Крис недоуменно моргнул и встретился взглядом с единственным стоящим на собственных двух разумных, с синей кожей, броней и молотом. «А ты?» – Крис пару раз пощелкал пальцами, будто пытаясь что-то вспомнить. «Мы раньше где-то встречались, у тебя лицо еще такое знакомое». Лицо Ранана приобрело более темный оттенок синего от возмущения. «Да как ты смеешь? Я Ранан Разрушитель, и сегодня я убью сына Таноса». Бум. Ранан не успел закончить свое возмущенный спич. «Так как? Ну?» Крис зарядил ему ногой в торс в стиле царя Леонида. «Да с такой силой, что военачальник Кри моментально скрылся где-то за горизонтом». Лежащие неподалеку Дракс, Грут, Ракета и Квилл, которых этот самый Ранан чуть в фарш не превратил, разинули рот. Они просто офигели. Крис пожал плечами. «Хулиган какой-то». Глава 131. Алому Мазаку нужна лишь магия взрыва. Крис ввел инъекцию в шею своей сестры, вызвав у той еще один болезненный стон. Она вообще была в таком состоянии, когда любое малейшее прикосновение вызывало реакцию. У нее ведь было улучшенное телосложение, с огромным количеством кибернетических дополнений. В обычном бою Гамора не могла потерять сознание, просто не существовало болевого порога, который ее вырубит. Сейчас это стало играть против нее. Ну, учитывая ее состояние, в этом не было ничего удивительного. Гамора лежала, прижимая руку к груди, часто и прерывисто дыша. По коже проступали обширные синие и фиолетовые пятна, результат множества ударов и травм, полученных в ходе предыдущего избиения. В некоторых местах кожа была порвана, оставив открытые раны, через которые сочилась кровь, медленно окрашивая ее одежду. Разорванные сосуды продолжали кровоточить, и даже улучшенные ткани не могли быстро заживить повреждения, как это происходило бы с обычным человеком. Сломанные ребра, кровавые отхаркивания. Подобные раны убили бы обычного человека. Крис болезненно прикрыл глаза, будто бы раны Гамора отзывались в его собственном теле. Его разум разрывался на части. Он знал, что должен был разорвать все связи с ней. Она предала его. Она предала их общие, а возможно и не общие, воспоминания. Она разорвала зачатки доверия, того самого, которое должно сохраниться до конца жизни. Он знал, что ее действия были не просто ошибкой, а сознательным выбором, предательством, которое заслуживало наказания. Но ее текущее состояние — это было слишком. Просто слишком. Гамора все равно была его сестрой. Как бы он ни пытался себя переубедить, сказать, что это была не совсем она. Воспоминания, та теплота, ее невозможно было забыть. Образ Гаморы слишком сильно ассоциировался с семьей. Той самой семьей, о которой он всегда мечтал. И когда она предала его, было больно. Но больнее было от ее текущего, на грани жизни и смерти, состояния. Он должен был оставить ее, бросить. Ведь она сделала свой выбор. Но не мог, просто не мог. Ведь он не машина, чтобы просто руководствоваться логикой и чистым здравым смыслом. Чувства, сентиментальность, те самые пороки, все это неотъемлемая часть личности, человеческой природы, возможно даже слабости, заложенной в каждом. Даже его отец, кто бы что ни думал, не был лишен самых простых и искренних чувств. Он не знает, какое его ждет будущее. Будет ли он общаться с ней, уйдет ли он от нее, разорвет ли связи. И так происходило всегда, постоянно. Почему любимые женщины в его жизни всегда, всегда предавали его, так или иначе, и почему он не мог их просто взять и забыть, кроме Джессики, конечно, ну и Наташи, хотя с последней не была выстроена такая прочная связь. Эмма использовала его, он бросил ее, но в глубине души ему хотелось думать, что она любила его, но даже так, разорвать с ней было в 100 крат легче, чем с Гаморой, ведь ей было так же больно, как ему. «Забирайте ее», — наконец нашел, что сказать Крис, обращаясь к приводившим себя в порядок сокомандникам, «и притаитесь где-нибудь, пока». Крис окинул взглядом забвение, «я прогоню неуместный контингент». Забвение пылало. Первоначальное впечатление о масштабной атаке со всех сторон было немного ошибочным, или скорее преувеличенным. Темная Астра, конечно, огромный крейсер, но и забвение место не маленькое. Большая часть заслуг по полному доминированию Ронана и Черного Ордена заключалась в полной дезорганизации сил забвения. Армия коллекционера хоть и была отлично оснащена, но ее было немного, а на противоположной стороне сражались не какие-то жалкие пираты. Эти самые жалкие пираты были как раз таки жертвами, которые чисто по профессии не привыкли объединяться с первыми встречными и уж тем более давать сплоченный ответ на агрессию. Они скорее создадут больше хаоса попытками нажиться, либо паническим бегством. Но не стоило забывать, что причиной нынешнего хаоса был Крис. Именно он подговорил Карину отправить зашифрованное сообщение по секретным каналам Черного Ордена. Он прямым текстом вызвал на себя артиллерийскую бомбардировку. А значит, что и расхлебывать хаос придется именно ему. Конечно, большая часть контингента забвения – это отребье разного рода потрепанности. Но там, где большие деньги и развитая инфраструктура, там и мирное население, которому нападение Ронана поперек горла стоит. И уж тем более не стоит забывать прощальный ритуал каждого нападения Черного Ордена – уполовинивание населения, как назидание и приверженность великой цели. Нет уж, Крису нужно прогнать отсюда всех вторженцев и точка. А нам чего делать, Крис? – пробухтил ракета, прижимавший раненую лапу к груди. «Ждать, пока папа все сделает», — хмыкнул он в ответ. «Просто, ну, идите скорее, мне надо кое-то сделать. Алый Мазаку не должен стыдиться своего искусства. Давайте, быстрее», — глаз Криса начал дергаться. «Валите отсюда, мне работать надо. Алый Мазаку не должен стыдиться своего искусства. Да твою мать», — закричал Крис, не обращая внимания на странные взгляды, которые бросили на него стражи галактики. «Стойте просто, ну, подождите немного, а потом идите». Перевод его силы. «Если ты, тварь такая, прогонишь своих друзей, которые не увидят всей твоей крутости, то сила работать не будет». Крис с болью сжал переносицу и глубоко вздохнул. Но в следующий же момент под недоуменным взглядами стражей Крис развел руки в сторону и устремил взор в небо, там, где в огромной дыре виднелась титаническая фигура темной Астры. «Я, Крис, тот, кто взял на себя силу титанических богов, кто стал сыном света и тьмы, заявляю свою волю». Ракета почесал голову когтем. «Крис, с тобой все нормально? Мощь, что пробуждается во мне, есть мощь самого Геракла, который сражался с чудовищами, есть сила Зевса, который молнией вершил судьбы. Я, как Ясон, что повел своих спутников в поисках золотого руна, стою перед вами, готовый обрести свою победу, чтобы все видели, кто правит этим миром». «Ребята», — громким шепотом сказал Квилл, держа Гамору на руках, — «мне кажется, он немного чокнулся. Тьма, что вы скрываете, не осмелится спрятаться от моего взгляда. Поднимите же головы, боги». «Немного», — взмахнул лапой ракета. «Да у него крыша не потекла, а взяла кирку и долбанула по земле, с первого раза наткнувшись на гейзер. Он уже совсем тю-тю. Вот она, мгла, которая тебя поглотит. Слышь, темная Астра, я как Кратос, разрывающий Афродиту на ее кровати, как Майкл Джексон, взрывающий чарты, как любитель Дарк Соулса, прошедший игру без полученного урона. Не знаю», — сверкающими глазами наблюдал Дракс, — «по-моему, очень круто. В этом-то и проблема. Я есть груд. Резонанс. Взрыв». С этим криком его глаза вспыхнули белым светом, а пространство вокруг взорвалось, как если бы сама Вселенная услышала его приказ. Крис распростер руки, и энергия начала собираться в концентрированный поток, который моментально воспламенился и устремился к темной Астре. Бум! Великолепный огненный шар вспыхнул на месте удара, наполнив темный космос невероятным светом. Вспышка была настолько яркой, что затмевала все вокруг, а ударная волна распространилась по всему крейсеру, вызывая оглушительный звук, как если бы сама Астра была потрясена громом, который мог бы разорвать ее на части. Внутри корабля царила паника. Все вокруг начало трещать и скрежетать, системы корабля начали выходить из строя. Несколько стратегических узлов корабля, как бы это ни было странно для столь мощного судна, начали разрушаться, а металлические стены начали гнуться и трескаться, создавая эффект, будто сам космос пытался проглотить этот гигантский объект. Каждый угол, каждая обшивка внутри темной астры кричала в ответ на эту волну разрушения, как если бы корабль был живым существом. Но этого было недостаточно, чтобы уничтожить его, хотя Крис и не особо на это надеялся. Сила взрыва была поражающей до глубины души, но корабль продолжал существовать, его массивные щиты сопротивлялись, но даже они начали ослабевать под давлением. Однако это разрушение уже сделало свое дело, хаос, который Крис пробудил, начал сказываться на боевом духе врагов. Атака Ранана и Черного Ордена начала терять свою организованность. Порядок нарушен, командиры, отдавшие приказы, дрожали, ощущая, что мир вокруг них рушится. Крис утомленно выдохнул, пытаясь быстро прийти в себя. Конечно же, его запасы выносливости не давали ему валиться с ног, шаблоны почти восстановились к прошлым показателям, но каждый взрыв Мегумин все равно ощутимо бил по силам. «Чего встали?» — с выдохом спросил Крис. «Валите отсюда, ща сюда припрется весь Черный Орден». Квилл опасливо закивал, все еще под впечатлением от магии Криса, и покрепче перехватив Гамору, скрылся с остальными стражами. И правильно, в последующей битве они бы только мешались, тем более Ранан уже знатно их потрепал, хотя, была, конечно, и хорошая новость в окружающем ПИС, хаосе. Проценты Мегумин набирались прямо-таки космическими темпами. А что значили большие проценты? Правильно, больше крутых фантазмов. Синхронизация 5 Мегумин ранг, легендарный, 51-2 этап, фантазм ранг, Б, взрывы в 2. Назовите главное орудие волшебника, РАД 2, магическая сила, нет, концентрация, нет, знания, нет, крутая поза и эффектное представление, 100 баллов Гриффиндору. Когда истинный мастер разрушения поднимает руку к небесам, когда его взгляд пылает неукротимым азартом, а голос сотрясает саму ткань реальности, знайте, пришел тот, кто владеет высшей магией взрыва, сильнейшей веткой магии даже среди патологических архимагов, Алых Мазаку. Этот фантазм, не просто заклинание, это апофеоз всех боевых чар. Взрыв, настолько могущественный, что он не просто разрушает материю, он стирает саму суть существования в эпицентре удара. Почти. Огненный смерч, пульсирующий магией хаоса, наполняет небо, а враги, услышав первые зловещие взрывы ИВ, понимают, что им остается лишь одно – смириться с судьбой, потому что избежать этого невозможно. Почти. Эффект создает один колоссальный взрыв, поражающий все в выбранной зоне. Радиус и сила взрыва зависит от уровня концентрации и индекса абсолютной крутости, стыда. Ландшафт будет изменен, гарантированно. Не наносит урона союзникам, если повезет. Иногда, вообще-то наносит. Не примените рядом с союзниками. Ограничения. После применения заклинатель впадает в абсолютное истощение. Передвижение, забудьте, защита, а союзники вам для чего? Использовать можно только один раз за бой. Настоящий Алый Мазаку должен доставать посох всего два раз, один для каста, другой для стука по крышке гроба. Прерывание каста недопустимо. Если вас отвлекли на середине ритуала, что ж, повторять сначала. Активация должна сопровождаться максимально драматическим заявлением. Имя мне, Темный Ворон, от моего крика сотрясутся небеса, ты недооцениваешь мою мощь, прямо позади тебя, ну и все в таком духе, идеальная стойка мага разрушения обязательно, громкий и выразительный крик взрыва ИВ, критически важен. Крис недоуменно моргнул, прочитал еще раз, и еще, внимательнее, вчитываясь в каждую букву, чет я не понял, улыбка быстро сошла с его лица, где мои фантазмы, тварь, почему второй фантазм выглядит точно так же, как и первый? Вы там охренели, что ли? Алому Мазаку нужна лишь магия взрыва. Твою мать. Глава 132. Движение. Движение – основа жизни. Простейший термин, неприметный элемент в жизни каждого живого организма и целая философия. Движение – это не просто перебор ногами. Это не просто бег вперед или в сторону. Это основа любого боя, любой победы, любого выживания. Умение двигаться – нечто куда большее, чем физическая активность. Двигаться, значит чувствовать ритм, понимать импульсы мира вокруг, быть на полшага впереди не только врага, но и собственного страха. Каждое резкое движение должно быть продумано, каждая остановка – осознанный. Осознанное движение – вот в чем суть. Можно быть сильным, можно быть гением стратегии, но если ты стоишь на месте, ты мишень, ты труп, просто еще не осознал этой простейшей истины. Крис напряг икры и через секунду сорвался в оглушительном рывке. Бум. Место, где он был секунду назад, накрыла волна бластеров и торпед, вызвав ударную волну и жар. Но Крис ни на секунду не переменился в лице, и даже не оглянулся, хотя с его то шестью глазами подобное было не нужно. Он продолжал движение. Крис затылком чувствовал их разъяренный настрой, их стойкое и непереносимое желание раздавить его под синхронным огнем. Он будто бы ощущал яростные крики командиров в их шлемах, требующие уничтожить его здесь и сейчас. Их было несколько десятков. Он – наземная мишень. Преимущество в позиционировании на их стороне. В огневой мощи у них какое-никакое равенство, хотя они об этом даже не догадываются. Абсолютное большинство параметров неоднозначно указывают на неравенство в силах, но почему-то они не чувствовали себя хищниками. И уж тем более Крис не ощущал себя добычей. Скорее наоборот. Ведь как бы они ни двигались, как бы они ни думали, что загоняют его в угол, движение было на его стороне. Движение – это воля, это выбор, это нечто, чего лишены те, кто слепо исполняет приказы. Они летят туда, куда им велено, стреляют тогда, когда получают сигнал, уворачиваются, когда уже слишком поздно. Их реакция – чужая, а импульс – навязан кем-то другим. В голове засела нечеткая концентрация на задаче, а искреннее стремление замазать чужую промашку, не получить по голове от начальства, которому твоя жизнь не больше, чем расходный материал. И да, в некоторых армиях космоса, например, в Черном Ордене и Легионе Ранана, воинские порядки хуже, чем в древние времена. В который раз Крис удивился самому себе. В тяжелые месяцы тренировок, в те времена, когда его жизнь была расписана буквально посекундно, с волей его отца, конечно, Крис просто не мог осознать, насколько он изменился. Он впитывал знания, уроки, мудрость. Он учился, рвал жилы. Но он никогда не понимал, насколько менялся его подход к борьбе в целом, наверное. И не мудрено, ведь Танос, каким бы жестоким он ни был, подходил к делам, ну, основательно. Опыта у него было навалом, желания тоже, а Криса он читал, как открытую книгу. Он заранее знал, на что давить, на чем акцентировать внимание, когда лучше сработает тихое слово, а когда знаменитый таносовский отцовский лещ, вбивающий голову любимого сына через многомиллиметровую закаленную сталь. Крис сам испугался изменений в собственном характере. Напуган, конечно, но он знал, что обратной дороги не будет. Танос открыл ему новый мир. Он будто бы всю свою жизнь видел в черно-белом цвете, а Танос открыл ему цвет. Контроль собственного сознания, контроль внутренних порывов. Жесткий, холодный, беспристрастный расчет плюсов и минусов любой, даже не боевой, ситуации. Крис научился не только лучше понимать себя, рассчитывать свои силы, но и враги перестали быть врагами. Они стали всего лишь безликим набором недостатков. Крису нужно было только выбрать самый удобный для него. С чего лучше начать уничтожение врагов? Вот и весь вопрос. После подобных сбоев парадигм, после подобного озарения, Крис больше никогда не сможет вернуться к прошлому «я». При всем желании не захочет. А желания как раз таки не было. Он на простейших вещах начал думать по-другому. Например, движение. Нырок влево, луч с шипением пронесся в миллиметре от плеча. Кувырок вперед, в воздухе разорвалась мина, которая не повредила ему, а лишь придала дополнительный импульс. Отскок от стены, поворот корпуса, скольжение по металлическому полу. И он уже там, где его не должно было быть. Он не был там, где они хотели его видеть. Он был там, где был нужен себе. «Никак вы, мать вашу, не научитесь», – прошептал Крис, чувствуя, как с правого фланга смыкаются пять некрокрафтов, пытаясь отрезать путь. Крис знал это заранее, почувствовал. Он не смотрел на них, не анализировал схему, он просто знал. Он видел движение в своей голове, как шахматист, на десятки ходов вперед, как хищник, играющий со своей едой. И, конечно же, видя, как исполняются его холодные прогнозы, грудь сама собой наполнялась азартом, пьянящим чувством контроля. Хотя о подобном отец неоднократно предупреждал. Азарт, подпитываемый гордыней, это приятный, но иллюзорный коктейль эмоций. Он пьянит, но лишает тебя как раз-таки этого чувства контроля. Конечно, Крис знал об этом, но ничего не мог поделать с собственной улыбкой. И не только Танос научился читать своего сына. Крису казалось, что и он начал лучше понимать собственного отца. Тот хоть и не показывал на лице, как ему нравилось побеждать, но каждая клетка ликовала при виде идеально исполненного плана. Этакое напоминание, что и его отец не лишен человечности. Да, человечности, искалеченной, извращенной, но все же, человечности, в самом ее древнем и первобытном виде. Победа ради победы, контроль ради контроля, тотальное доминирование, как способ доказать себе, другим, вселенной, что ты выше. Это не означало, что он ставил эгоистичное желание подтверждения собственной значимости выше высшей цели. Просто одно другому не мешало. И да, в некоторых речах Таноса проскальзывала этакая нотка лицемерия. Крис все чаще ловил себя на том, что становится на этот путь не потому, что его туда загнали, а потому что хочет. Он больше не воюет просто потому, что так надо. Он не убивает, чтобы выжить. Он двигается не потому, что иначе смерть. Крис двигается, потому что это дает ему ощущение, что он живой. И в этом движении он находит смысл. Смысл, который никогда не смогли бы понять те, кто прячется за порядками, уставами и догмами. Его лояльность склонялась к самому движению. Потому что движение – это свобода, а свобода – это сила. «Ровно 10 секунд», – произнес он вполголоса, выхватывая из-за пояса миниатюрную сферу, которую он заведомо взял у ракеты. «На большее вы не потянете». Он метнул сферу вверх. Та вспыхнула яркой синеватой вспышкой, отвлекающей импульс, который должен был ослепить сенсоры и сбить их с прицеливания хотя бы на пару мгновений. Но Крису и пары хватало. Взрыв. И он был уже в воздухе. Между некрокрафтами. Выше, быстрее, точнее, чем они ожидали. Крис оттопырил кулак и ударил в центр ближайшего корабля. Импульс не столько разрушил корабль, сколько вскрыл его, как консервную банку. Металл разлетелся в стороны, а пламя вырвалось наружу. Но ему уже не были интересны грядущие подробности. Второй корабль разлетелся на куски, когда он прошил его собственным телом. Третий накренился, когда Крис метким броском какой-то наспех выхваченной с прошлой жертвы деталью пригвоздил пилота к креслу. Четвертый корабль успел выпустить плазменный шквал. Но вместо того, чтобы отступить, Крис прыгнул вперед, пролетел над импульсами, изогнулся в воздухе и упал прямо на стеклопанель пилотской кабины. Ну хорошо, он немного схитрил. Все-таки увернуться от шквала плазмы практически вплотную довольно тяжело. А бесконечность, в нужный момент просто остановившая часть лазеров от столкновения с ним, этот момент приукрасила. Здорово, задолбал, бросил он сквозь стекло, прежде чем его удар разнес все изнутри. Стекло лопнуло, словно бумага под напором урагана. Сила удара Криса, или, если быть точнее, точечный вектор всей его ярости и намерения, превратила кабину в череду искр, пепла и крика, который оборвался прежде, чем мог полностью развернуться. Корабль закувыркался в воздухе, теряя управление, и взорвался, прежде чем врезаться в соседний некрокрафт. Так, сучки, азартно ухмыльнулся Крис. Кто следующий? Он чувствовал движение. Слышал напряженный визг турбин, ощущал панику, исходящую от пилота. Пилота, который надеялся, что Крис либо ошибется, либо замешкается. Пилота, который не понял, что шансов у него не было с самого начала. Но в этот момент внутренний таймер напомнил о себе. Ну, за 10 секунд 6, или 7 некрокрафтов, это неплохо, хмыкнул Крис, молниеносно скрывшийся от приближающего подкрепления. Зря он, что ли, специально подпустил к себе небольшую группу, с которой можно было по-быстрому разобраться. Хотя все-таки один вопрос крутился у него в голове. Когда его тупые братья и сестры поймут, что нет смысла отправлять на убой все это пушечное мясо? Хотя нет, два вопроса. Они, что, уже в штаны наложили от Криса 2.0? Глава 133. Информационная бомба. И что она сказала? Ухмыльнулся Крис, плечом облокотившийся об офисную перегородку. Ну, Эбонимо, стоящий в дорогом, представительном костюме, даже дороже, чем у него, несколько раз покрутил кистью в воздухе, будто бы пытаясь описать ситуацию. Лицо его оставалось, как всегда, невозмутимым, но нехарактерные паузы выдавали внутреннее смятение. Она тактично отказалась от моего скромного подарка, того дорогущего колье, хмыкнул Крис. Походу, даже у этой прожженной карьеристки проснулась совесть, нарочито сожалеюще вздохнул Крис. Ну как это, принять бриллианты в золоте и не дать, там, Эбони наклонил голову, там далеко не все так однозначно. Да ты ее уже второй месяц обхаживаешь, засмеялся Крис. А единственное, что ты получил, это наивное хлопанье ресницами и эфемерный поцелуй в щеку. Че тут думать-то, тебя отшили, старший брат. Причем самым наглым и обломным способом. Хотя, можно найти и какой-никакой плюс. Колье можно приберечь для следующей жертвы ужасного маркетолога, Эбонимо. И да, в следующий раз, тоналкой намажься хотя бы, не знаю. Не так уж я и старался. Попытался оправдаться Эбони на автомате. Слушай, братан, мне то ты хоть не ври, снисходительно вздохнул Крис. Тебе под полтинник, имеешь 3 волоса на голове, 2 из которых в ближайшем времени падут смертью храбрых. И у тебя нет носа, блин. Тебе разве что с бухгалтершей нашей что-то светит. И то, не факт, у нее 30 килограмм лишнего веса, ипотека и 2 прицепа из прошлого брака, оскорбленно прошипел Эбони. Крис согласно кивнул головой. Я бы дал 50 на 50, не упусти свою судьбу, братан. Вы ничего не забыли стажеру Оллис. Взбешенно начал шипеть на него Эбони. Родственные связи с начальством не освобождают вас от выполнения ваших непосредственных обязанностей. Немедленно приступите к работе. На правду не обижаются. Вон. Да все-все, вздохнул Крис и взял в руки 2 больших пакета. Путь его был недолог. Всего-то выйти из кабинета и попасть в широкое офисное помещение, где работало несколько десятков офисных сотрудников. «Запомните и лелейте этот день, дорогие друзья!» Торжественно и громким голосом прокричал Крис. Сам Кристофер Уоллис, сын Таноса, основателя этой многомиллиардной компании, сгонял вам за обедом. Все повернули голову в его сторону. Тишина и невозмутимые взгляды. Все вернулись к своей работе. «Фыф, фыф, М!» Робко поднял руку престарелый сотрудник. «Там были мои цезарь-роллы, извиняюсь, но их не было. Зато...» Крис с кряхтением положил пакеты на пол и достал нужный контейнер. Были просто роллы. «У меня аллергия на рыбу», — с мольбой в голосе повторил старик. «Не благодари», — с прежним пафосом отмахнулся Крис и продолжил раздавать заказы, будто был на сцене. «Следующий. Кто заказывал 2 лаваша и душевную травму?» «Это я», — отозвался мрачный тип в углу, не отрываясь от экрана. Это оказался Карвус. Он был в черной рубашке, с закатанными рукавами и бейджем контроль качества. Его глаза будто бы светились от бессонницы и презрения ко всему живому. «Но травму я уже получил, когда увидел тебя». Крис театрально схватился за сердце. «Ах ты ж, Карвус, змей подколодный, ты снова проснулся на минуту раньше, чем твое настроение, да». Карвус хитро ухмыльнулся, взял свой заказ и повелительно махнул рукой, мол, дело сделал, молодец. Крис по-ребячески показал еще одному брату средний палец и продолжил раздавать заказы, не забывая блистать собственным остроумием. Полная раздача заказов заняла у него около 10 минут, пока в руках не остался один единственный, предназначенный для особого сотрудника. Находился кабинет в другом конце офисного помещения, в диаметрально противоположной стороне от кабинета МО. «Доставку заказывали», — бодрым голосом ворвался в кабинет Крис. «Не отвлекай меня от работы, стажер», — невозмутимым голосом ответил суперджиант, выделив должность Криса. «Положи обед на стол, а после съезди в химчистку, оттуда нужно забрать мои костюмы». «Да сейчас, только дух переведу», — вздохнул Крис, оглядываясь в убранстве богато обставленного кабинета. Кабинет суперджиант разительно отличался от остального офиса. Все здесь было слишком. Слишком темное дерево, слишком много книг на полках, ни одна не пыльная, слишком правильная симметрия, слишком резкий аромат ладана, отчего казалось, будто ты заходишь не к менеджеру отдела корпоративной стратегии, а в храм сумасшедшего архитектора. И, конечно же, ее кресло, массивное, будто трон. Суперджиант сидела в нем, скрестив ноги, не отрываясь от экрана. Взгляд, как рентген. Движение, как у кукловода. Интонация, как у начальницы, уволившей уже 1000 человек и не помнящей ни одного имени. Крис встал напротив стола, поставил контейнер, приподнял крышку и, не удержавшись от приступа ребячества, закинул кусок курицы в рот, с наслаждением застонав. «Боже, эта курица в кисло-сладком соусе, прямо как в моем любимом местечке. Я рада, что тебе было вкусно, Крис», — все так же невозмутимо отозвалась суперджиант. «Но может, ты приступишь к своей работе? Войди в положение, сестра», — вздохнул Крис. «Всякая космическая еда, это, конечно, прикольно, экзотично, все дела. Но тут совершенно все экзотично, а земная еда уже снится мне во снах». Взгляд суперджиант на секунду дрогнул, но, придя в себя, она продолжила работать. Крис по-хозяйски прошелся по кабинету и с интересом раздвинул жалюзи, откуда открывался вид на весь офис. «Суперджиант, а можно я сгоняю к работникам, перед серьезным разговором? Бредятина у тебя, конечно, получилась полнейшая. но одетый в костюмы Бонни, это как автомобильная авария. Смотреть страшно, но оторваться невозможно. Суперджиант стиснула зубы и натуральным образом зарычала. Да догадался, мелкий суученок. Процедила Суперджиант, стиснув пальцы. Стол из темного дуба затрещал под ее напором. С самого начала. Да я в принципе всегда сомневался в твоей компетенции. Раны лишь усугубили твой и природный, и приобретенный тупизм. Усмехнулся он, не отрываясь от вида за окном. Если ты хотела сделать ловушку с глубоким психологическим контекстом, то офис с корпоративной этикой нулевых – сомнительное решение. Хотя, соглашусь, это хуже ада. Значит, как бы больно не было это признавать, в чем-то ты оказалась права. Суперджиант медленно поднялась со своего трона, и с каждым ее шагом офис за окном начал меняться. Сначала свет стал тусклым и нестабильным, затем – линии. Они больше не были прямыми. Столы растягивались, стены искривлялись, лица коллег становились размытыми, как дешевые маски из силикона. Я долго думал, бился над этой непростой задачкой, не показал Крис, что все изменения хоть как-то на него повлияли. Как вас, гребаных мозгоправов, выдворить из моего светлого и ясного ума? Ты себе льстишь, сузила глаза Суперджиант, готовая к бою, но все же слушавшая Криса с интересом. Ну, по сравнению с тобой, я вообще Эйнштейн, помноженный на Стивена Хокинга. Я не знаю, кто это. Вот видишь, пожал плечами Крис, тактично проигнорировав невозможность Суперджиант знать этих людей. Это означает, что ты тупая. Но, хватит об этом, мотнул головой Крис. Со временем ответ пришел сам собой. Нужно было лишь усилить, привыкнуть, можно сказать, к силе шести глаз. Да, сложно. Да, неприятно. Но, необходимо. Правда, это не решило проблему до самого конца. Ты и Гамора, с интересом во взгляде промычала Суперджиант. Природа ваш сих, природа ваших возможностей исходит от меня. А значит, что и влияние вы имеете на меня приоритетное. У вас будто есть запасной ключ, дающий доступ к моему разуму. Пренеприятнейшие чувства, должен отметить. Верное наблюдение, зловеще прошептала Суперджиант, шагая к нему. Мы действительно с ней глубоко укоренились в тебе. Ты, связующее звено, проводник, распахнутая дверь. Потому что ты нас принимаешь, Крис. Ты не хочешь, но ты все равно это делаешь. Ты держишь Гамору рядом. Ты держишь меня в голове. Потому что тебе нравится быть сломанным, жалким. Крис не двинулся ни на шаг. Он по-прежнему смотрел в окно, где вместо привычного офиса уже клубился бурый туман. Ошибаешься. Я держу тебя не потому что хочу, а потому что приходится. Принуждение – это форма зависимости, хмыкнула Суперджиант. Неужели ты до сих пор не понял, все, что тебе кажется обязанностью, это твое самооправдание. Ты мог отпустить ее еще тогда, на Килне, мог не подставляться в забвении, но ты не ушел, ты остался. Нет, хуже, ты вернулся за ней, мой маленький, бедненький, слабенький, прошептала Суперджиант. Крис, возможно, впервые за всю битву, еще с забвения, Суперджиант смогла задеть Криса за живое, надавила, так сказать, на больное. Возможно, ты и права, с грустной улыбкой признался Крис. В некоторых моментах я слаб, но ты путаешь причины. Ты думаешь, что я сломлен, а я просто помню. И что же ты помнишь? Снисходительно улыбнулась Суперджиант. Стоит отметить, что она просто обожала психологические игры. Заболтать ее, расплюнуть. Но она и сама кого хочешь словами сломает. Боль, жалость, прошлое, доброту. Я помню все, и ошибки тоже. И всегда пытаюсь их понять. На свою дурную голову, Гамору я как-никак понял. А понять, значит начать прощать, иронично улыбнулся Крис. Но понимаешь ли ты, что, моя память, это твое слабое место? Что? Сделала шаг назад Суперджиант, нутром почуяв что-то неладное. «Я нашел козырь против любого телепата, безумная ты сука», — продолжал улыбаться Крис. «Дело в том, что когда наш отец создавал меня, он сам не понял, что и как создал. А уж контролировать последствия своего поступка частично не мог даже он. И это вылилось в мутантов. Аркх!» — закричала Суперджиант, схватившись за голову. «Когда ты селишься в моей башке, ты воспринимаешь не набор звуков, который передает воздух», невозмутимо смотрел Крис на крики и метания своей сестры. «Ты воспринимаешь мир таким, каким его вижу я. Образы, которые есть у меня в голове, вот наша форма общения. Что ты сделал?» Истерически кричала Суперджиант, начавшая попытки задеть его своими неуклюжими, вынужденными выпадами. Крис невозмутимо и даже как-то разочарованно уклонялся от ее бесплодных попыток заткнуть его. «В этом мире есть вещи, знать о которых могу только я и мой отец. И то, я не сразу вошел в этот список. У меня буквально мозги взрывались от самого факта наличия этой информации. И ты, кстати, в этот список не входишь. Вот и начинает у тебя болеть башка. Не надо. Выпусти меня. Выпусти. Голова у тебя будет болеть конкретно», хмыкнул Крис и садистки продолжил. «Само мое существование вызвало рябь, которая спровоцировала слияние двух вселенных, нашей и вселенной мутантов. После такой буквальной информационной бомбы тебе даже аспирин не поможет. А-а-а-а!» Заверещала Суперджиант, и в ее голосе слышались лишь ужас и боль. Глава 134. Последнее, что он увидит. Да-а-а! Ахахахаха! Ракета заливисто, практически сумасшедший рассмеялся. Эти ублюдки свалили. Словно пытаясь выразить свои чувства, ракета в лучших традициях вестернов достал из-за спины пушку и начала стрелять вверх. Квилл тоже облегченно улыбался, но все-таки заблаговременно отошел от енота подальше. Мало ли что этому бешеному зверю в голову придет. Ну да, Крис задумчиво поджал губы, не отрываясь от дыры в голове Титана. Наверное, буквально несколько секунд назад Крис резко пришел в себя. Единственное, что он успел осознать, это резкий разворот темной астры и ее моментальный гиперпространственный прыжок. Он даже примерно понимал, что, как и почему произошло. Суперджиант, как телепат очень высокого уровня, могла влиять на разумы своих жертв с огромных расстояний. Огромный, но далеко не бесконечных. Судя по всему, произошло вот что. Все генералы Черного Ордена вернулись на темную астру, незабываемые Аронане, чтобы перегруппироваться. Не мудрено, Эбонимо и Кулл Обсидиан получили знатных люлей, Проксима Миднайт и Корвус Глефа тоже пострадали от гаммеры, а после поняли, что тягаться с Крисом не вариант. Ну а Суперджиант ну тоже получила красным в туловище. Короче, вернулись и начали думать, что и как делать. И чтобы отвлечь Криса, да еще и в ответ на его взрыв, посланный в черную астру, они отправили по его душу множество некрокрафтов. Вот только не ожидали дети Таноса, что он так играючи отобьется от волн врагов. И тут скорее всего в голову и так не самой стабильной от многочисленных оплеух Суперджиант пришел гениальный план. Раз напролом не получилось, скорее всего с такой слугой, как Кролл Денверс, она уже отвыкла от того, что планы не работает. Бешеная телепатка вспомнила, что она вообще-то невероятно сильный и опасный телепат, чья прерогатива не морды бить, а головы дистанционно взламывать. Ну а дальше, да, офис, напряженный диалог и кричи ужаса этой сучки. И так бы, конечно, и закончилась история безумной суки, это прям ее общепринятая кличка, половина вселенной ее только так и называет, но по всей видимости остальным генералам не понравились приступы конвульсий Суперджиант. Опыт у них имелся огромный, смекалка не отставала, а учения отца, хоть и не такие обширные и личные, как у Криса, не дали замешкаться. Результат – полицейский разворот и вдавливание газа, чтобы вытащить Суперджиант из лап младшего сына Таноса. Конечно, всегда имелась вероятность того, что Суперджиант ну того самого, сыграет в гроб, типа того. Вот только в такое чудо Крис не верил. Вот вообще не верилось, даже в самых сладких мечтах, что Суперджиант прям возьмет и подохнет. Пострадает? Безусловно. Умрет? Вряд ли. Поэтому он не был столь воодушевлен, как ракета. «Победа?» – сам себя спросил Крис. «Черный Орден не уничтожен. Большая часть урона вообще пришлась на Легион Ронана. Скорее всего из-за страха того, что Крис слизнет, они почти не взяли с собой личные армии. А у каждого генерала имелся вообще-то именной легион. Они отступили. Они затаятся, залижут свои раны и вернутся. В 100 крат злее и сильнее. И Крис должен быть к этому готов. Где Гамора?» «В медицинской капсуле», моментально отозвался Квилл. «Ну так чего мы ждем? А-а-а-а!» Суперджиант корчилась в конвульсиях на столе, укрепленном изнутри энергополярами. Ее тело дергалось, выгибаясь в неестественных углах, а голос, обычно холодный и властный, теперь был искажен животной болью. Из ее глаз сочились черные слезы, нос и уши были испачканы густой алой кровью, а из-под ногтей с треском лопались пульсирующие прожилки энергии. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- взорвалось, как будто ее крик был сигналом уничтожения. Панели треснули, капсулы расплавились, а трое медботов, стоявших в углу, саморазрушились, не выдержав телепатической нагрузки. За прозрачной преградой наблюдали остальные. Проксима с отвращением отступила на шаг. Что он с ней сделал? Что-то очень болезненное. С садистским интересом прищурил взгляд Карвус. «Я одобряю. Она выживет?» – невозмутимо спросил Ронан, стоявший около старших детей Таноса. «Она не при смерти?» – спокойно отозвался Эбони. «Ей, конечно, больно, но большая часть ее – детская истерики», – скривился Эбони, – «вызвана собственными чувствами. Простыми словами, она делает то, что делает всегда», – добавил Карвус, – «долбиться в голову». Суперджант снова взревела, на этот раз не от боли, а от ярости. Стон ее превращался в вопль, в звук, от которого хотелось свернуться в клубок и исчезнуть. «Крис, Крис, я убью тебя, я растерзаю твой разум на атомы, я». Она затихла, вдруг, резко, словно оборвалась нить. «Я», Суперджант воспарила над диагностической установкой. «Я убью тебя». Конечно, можно было бы еще очень долго наблюдать за театром имени безумной суки, но тут присутствовал кое-кто, кто в отличие от Черного Ордена, своих целей добился. «Камень силы у вас?» Без каких-либо предисловий обратился Ронан к Эбони. «Вот он», воспарила над рукой Эбони металлическая сфера, которая сотнями поворотов раскрылась, открывая вид на фиолетовое сияние бесконечности. «Он великолепен», завороженно прошептал Ронан и медленно потянулся к камню, но сфера со щелчком закрылась. Ронан моментально набычился. «Как это понимать? Если мне не изменяет память, мы не давали обещания для передачи камня тебе, Ронан», невозмутимо ответил Эбони, заткнув Ронана. «Но он нужен мне для уничтожения Ксандра, и мы уничтожим Ксандр», надавил Эбони. «Но, нужно разобраться с насущными проблемами, нужно возвращаться к отцу», подала голос как всегда здравомыслящая Проксима. «Нам нужно отчитаться о неудаче. Гамору и Кристофера мы так и не достали». «Нет», заверещала Суперджиант, на секунду ставшая прозрачной и прошедшей через стекло. Она с бешеным выражением лица уставилась на всех присутствующих. «Мы не придем к отцу с неудачей. Мы убьем этих крыс и точка. Вы можете сделать это после уничтожения Ксандра», повысил голос Ронан, покрепче перехватив молот в руке. «Я дал вам свою армию и помог достать сферу. Так выполните же свою часть сделки». «Ммм, сделки, говоришь?» простонала Суперджиант, улыбнувшись кровавыми зубами. Ее глаза были по-прежнему черными, но теперь сияющими. Свет, пронизывающий зрачки, пульсировал в такт ее сердцу, как будто в ней загорелась ее душа, и она была больна. «Ты думаешь, что ты что-то решаешь, что все это хоть что-то значит для нас?» Ронан поднял молот, медленно, но уверенно. В его животе поселилось дурное предчувствие. «Я заключал сделку с твоим отцом», сузились его глаза. «И не тебе разрывать ее, не тебе говорить мне, что делать, крыса». И тут все взорвалось. Сначала пространство, кривое, дрожащее, будто бы от жара. Затем голова Ронана. Она как будто дернулась в бок, без видимого удара, но от удара, которого не было, по шлему пошли трещины. «Что за?» — начал Ронан, но не договорил. «Не мешай мне ненавидеть». И так сломанная рука Суперджиант врезалась в грудь Ронана, ломая не только нагрудник, но и саму себя. Совершенно безумно и безжалостно. Молот Ронана улетел в сторону. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, сдохни». Истеричные крики Суперджиант слились в одну единую симфонию, что сопровождалось остервенелыми ударами Ронана. Удар, еще, еще и еще. Свет внутри его шлема угасал. Глаза Ронана стекленели. Рев боли давно уже смолк, но Суперджиант не останавливалась. Проксима была первой, кто двинулся, но Карвус поднял руку, удерживая ее. «Мы уже и так опоздали», — невозмутимо смотрел Карвус на труп Ронана. «Так зачем же конфликтовать из-за уже трупа?» В это время тело Ронана, уже не шевелясь, продолжало получать удары. Лицо было невозможно различить. Череп, вогнут внутрь. Части брони, где-то в углу, покрыты брызгами крови и искривленной энергией. Наконец, Суперджиант остановилась. Она выпрямилась. «Какая несусветная!» Глубоко дышала Суперджиант, глупость. И непонятно было, что именно она посчитала глупость. Смерть Лиранана, его провокацию или собственную потерю контроля. Она осмотрела свои сломанные руки. Увидела в отражении лицо, что будто бы скоро лопнет от перенапряжения. Многочисленные кровавые дорожки не давали соврать. Чтобы победить Криса, нужно обладать сопоставимой мощью. Попыталась сжать она дрожащую руку, но та не слушалась. Суперджиант лишь улыбнулась слабости собственного тела. «Сука, ко мне, к Кроу Денверс в 5 шагов оказалась около своей хозяйки. Она не сопротивлялась, когда Суперджиант взяла ее лицо в свои руки и приблизилась собственным. Бум! Остальная часть Черного Ордена прикрыла глаза, когда между Суперджиант и Кроу Денверс появилась вспышка золота и синевы, что озарило все помещение своим интенсивным сиянием. Между девушками заплясали огни. Огромная псионическая мощь, сама душа Суперджиант перетягивалась в тело Кроу Денверс, чье золотое сияние навсегда поменяло оттенок на синий. Сияние закончилось так же внезапно, как и началось. На пол упало обессиленное тело Суперджиант, только теперь в ее глазах не было безумия, лишь безграничная пустота. Ао, с легким придыханием, почти эротическим, простонал Кроу, открывая глаза. Теперь они были сияющими, синие и золотое пульсировали в зрачках, сплетаясь в неестественное спокойствие и абсолютную власть. Так, гораздо лучше. Она повернула голову к своему старому телу, лежащему на полу, обездвиженному, пустому, обескровленному. Его дыхание было слабым, но оно было, оно еще жило. «Ненавижу, когда что-то еще дышит», — равнодушно бросила она и подняла руку. В ее пальцах появилась сфера из сконцентрированной телепсионической, или уже пространственной, энергии. Синий цвет, словно жидкий лед, пронизанный трещинами электрических импульсов. Она посмотрела вниз на старое тело, и в этот момент из ее новой груди вырвался хриплый, сдавленный смех. «Смотрите, какой абсурд», — шепнула она, опускаясь на корточки рядом со своей прежней оболочкой. Она была слабой, одержимой, поломанной. Она дотронулась до щеки старой себя, но была мной, а затем, с нежной, почти материнской улыбкой, приложила ладонь ко лбу умирающего тела. «Спокойной ночи, моя прошлая я! Да здравствует моя новая я! Ни огонь, ни свет, пустота!» Место, где раньше лежало тело Суперджиант, исчезло. Не было ни крови, ни дыма, ни костей. Только крохотный воронкообразный след на полу. Будто вселенная в этом месте на миг удалилась, решив, что так будет чище. «Вот теперь мы можем говорить о власти», — сказала Суперджиант, выпрямляясь. «О настоящей власти. Не из криков, не из истерик, не из отцовских пощечин и обид маленьких девочек». Она повернулась к Кабани, Карвусу и Проксиме. Те молчали. Не из страха, даже не из шока, из осознания. Суперджиант больше не была Суперджиант. Она была чем-то новым. «Созывайте свои именные легионы, мои братья и сестры». Безумная улыбка смотрелась на лице Кроу Денверс совершенно противоестественно. «Я хочу, чтобы Крис в первый и последний раз в жизни увидел истинную мощь Черного Ордена. Всю мощь, а не эти». Она кинула презрительный взгляд на труп Ронана, огрызки. «Кроу, нет», Суперджиант смотрела в окно, будто бы наяву видя картины своего триумфа. «Камень силы, сфера, войны, планеты. Это все будет, все. Но сперва, она сделала шаг к ним. Я хочу, чтобы он почувствовал, чтобы он понял, что я теперь вечна, и чтобы в последний момент своей жизни». Она прищурилась, улыбнулась, ласково, хищно, будто бы сотни разных улыбок слились в одну. Он понял, что я, последняя, кого он увидит. Глава 135. Приглашение, от которого невозможно отказаться. У Гаммера не хватило смелости взглянуть ему прямо в глаза. Стоило ему зайти в ее каюту, как девушку, до этого смотрящая информацию в планшете, отложила все гаджеты и приподнялась, облокотившись на спину. Вот что-что, но космическая медицина творила чудеса. Различные регенеративные гели, капсулы, препараты не давали пациенту умереть в тех ситуациях, где на Земле и лучшие в мире хирурги помотали бы головой. А Гаммера еще и модифицированный полукиборг, у которой экстренных систем жизнеобеспечения завались просто. Хотя даже так, если бы Крис не вытащил ее из той ситуации, не оказал бы экстренную помощь, Гаммере бы ничего больше не помогло. Суперджиант медленно и методично убивала собственную сестру. Теперь же, когда все закончилось, вернее, приостановилось, она лежала на своей койке, закутанная в мягкое, почти стерильное одеяло, с видом, будто ей вручили не второй шанс, а смертный приговор с отсрочкой исполнения. Крис не проронил ни слова, просто закрыл за собой двери, не отрывая взгляда, подошел ближе. «Как ты?» — наконец произнес он, ее губы чуть дрогнули. Голос был тихим, практически шепотом. «Физически, нормально, как и должно быть, все, почти зажило». «Понятно», — однозначно и неловко подытожил Крис. «Ну что за ужас, он то думал, что поменялся, стал другим человеком практически, более уверенным в себе, тактически и духовно подкованным, а стоит ситуации выйти за рамки боя, как он, вновь превращался в 20-летнего парня, хоть и невероятно сильного. Гамору ведь не нужно было просчитывать, не нужно было сражаться с ней или переигрывать. Нет, чисто теоретически можно было натянуть текущую ситуацию под его боевые директивы, философию решения громких проблем, но самому Крис не хотелось превращать отношения между ними в войну. Может, он действительно слаб? Вот что сделала Гамора: она предала его, сдала коллекционеру, потому что думала, что иного выхода быть не может. Ну зачем она это сделала? Казалось бы, связь метафизическая и реальная между ними позволяла им иногда понимать друг друга без слов. И как назло, Крис понимал Гамору, не принимал, до сих пор думал, что он полнейшая дура, но ее мотивы были читаемы. Если так подумать, Крис лишь недавно осознал, насколько сильно Танос изменил его. И самое поганое, что изменения вот вроде бы читаемы и просматриваемы, но совершенно неотторгаемы. Он есть Крис, как сказал бы Грут, только лучше, сильнее, умнее и мудрее, особенно в делах, связанных с его врагами и потенциальными столкновениями. У него до сих пор из головы не выходит рожа Эбонимо, готовый взорваться от ярости, стоило увидеть в подходе Криса личное и совершенно пристрастное отношение Таноса.